Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы находимся на ботике Василия Васильевича. С радостью приглашаем всех вас в наше увлекательное путешествие, а также принять участие в сегодняшнем разговоре. Над нами голубое небо и теплое северное солнышко. Да, очень красивый пейзаж. Так о чем же мы будем сегодня говорить? Лена, давай поговорим о том, что мы видим вокруг. То есть о солнце, о море, о небесах, да? Да, о радости. Очень хорошая тема для беседы. Ведь как часто человек в нашей жизни употребляет слово «радость»? Радостный день, радостная встреча, радость жизни. На радость людям мы часто говорим, на радость детям. В общем, получается, что понятие радости, оно очень многогранное. А что такое, по-твоему, означает радость? Знаешь, как оказалось, мне для радости надо совсем немного. Я, когда утром просыпаюсь, я первым делом смотрю в окно. И если я вижу, что день обещает быть солнечным, у меня внутри появляется чувство радости. Вот, у меня так. То есть получается, что солнце – это для тебя радость. Да, да. А если вот смотри, если разобрать слово «радость» по буквице, то первая и самая популярная трактовка этого слова – «достаточно ра». То есть «достаточно солнца», «достаточно света». Ну да, получается действительно, что радость – это достаток света, я с тобой здесь соглашусь. А вот еще интересно, если это же слово «радость» прочитать наоборот, то можно понять, что «се радость», то есть «се дар», точнее, не «радость», а «се дар». То есть это как бы еще и другое значение этого слова, как «божественный дар» я вижу. Ну да, вот оно и получается. Солнце, свет, радость, божественный дар. Угу. То есть получается еще, что радость, оно для тебя понятие нематериальное, не связано с материальными какими-то удовольствиями. Ну, выходит, да, так выходит. Ну, ты совсем как дитя у нас. Почему, Лен? Дело в том, что недавно прошел детский вокально-хоровой фестиваль, который я проводила, и на этом фестивале в этом году у нас была тема «Дарите радость людям». И в рамках фестиваля мы решили провести опрос и узнать, а как видят дети, что такое радость, и задали им такой вопрос: что такое радость? И вот дети, участвующие в фестивале, отвечали на этот вопрос, и получили мы поразительные ответы. Эти ответы нас очень порадовали. Мы даже не ожидали, что будут такие интересные ответы детей. И сейчас мне хотелось бы поделиться с радиослушателями и, конечно, с тобой теми ответами, которые прозвучали на нашем фестивале. О чем же отвечали наши дети? «Радость – это веселое настроение», вот так просто сказал Ваня, 8 лет. «Радость – это доброе слово», – сказал Филипп, 9 лет. На вопрос, как дарить радость, Филипп ответил: «Шоколадку бомжу можно подарить». А Сеня, 6 лет, сказал: «Можно спеть, еще помочь, что-нибудь починить». Влад, 11 лет, сказал, что радость – это мечта. А Максим, 6 лет, ответил, что радость – это когда ты счастлив. Лен, вот обрати внимание, да, все дети говорят о том, что радость – это что-то нематериальное. Они, конечно, не говорят так, что радость – это нематериальное. Просто все, что они перечислили, настолько вот тонко и точно подмечено, И оно все-таки не связано с материальным. Ведь даже там, где ребенок говорит о том, что подарить шоколадку, это все-таки проявление заботы и проявление доброты. Вот такого глубокого, очень высокого чувства. Правда? Да-да, я с тобой согласна. На самом деле, вот таких как бы материальных ответов, где дети говорили о том, что подарки, там был такой, допустим, ответ, это куриная ножка и мороженое, то есть какие-то удовольствия, куда-то съездить, путешествовать, это были ответы. Но в общем количестве участников фестиваля это были всего лишь единицы. В основном ты права, что дети говорили именно о нематериальном. И очень интересный, вот, например, ответ 5-летнего Егора. Радость – это такое чувство, которое в мозге у человека. Оно появляется, когда приходит его черед. Когда тебя веселят, появляется радость. Вот 5-летний ребенок так это интересно отвечает. Вот. Ну, а те, которые дети постарше, они, конечно, говорят, радость – это счастье, когда ты поступил, например, в университет. Радость – это когда на душе тепло. Радость – это теплые моменты, которые испытывает человек в течение своей жизни. Это делает его счастливее. А вот интересные ответы первоклассников и второклассников из фольклорного ансамбля «Крутуха». Они пишут, что радость – это самое теплое чувство, когда в душе ты можешь все. Это чувство, когда для тебя так здорово, и тебе сделал кто-то очень хорошо. Вот так Даша, 9 лет, ответила. А вот Илья, 8 лет, сказал, что радость – это когда тебя любят. А вот Вика, 8 лет, она сказала, что радость – это когда ты любишь солнце, и оно тебе светит. Вот смотри, этот ответ прям перекликается вот с твоей радостью, когда ты видишь солнце. Ну да, это, знаешь, Лен, что старый, что малый, да, на разных полюсах, поэтому восприятие мира одинаковое, так выходит. Смотри, у меня, Лен, какое чувство, ты вот это все читаешь, и какое чувство, вот та доброта, та любовь, радость, о которой дети говорят, такое чувство, что оно просто вот выходит за рамки, не знаю, нашего эфира, нашего, это, не знаю чего, вот нашего, нашей программы, и куда-то прям в пространство, потому что я, ты знаешь, до глубины души меня тронули вот эти высказывания, просто вот прям горло перехватило, насколько дети точно и глубоко и мудро вот это все подметили, и главное, они могут это выразить. Да-да-да, я вот тебе еще не все прочла, вот еще очень часто в ответах детей встречалось упоминание о родных, друзьях, о семье. Вот, например, Александр из Скоропредтечи, он написал, что радость – это когда родные здоровы, среди друзей нет зависти, а у любимой искренние чувства к тебе. Вот Елена тоже пишет: радость – это счастье, когда твои дети здоровы, а родители живы. Интересно вот высказывание 12-летней Маши Журавлевой. Ведь 12-летние дети, они уже на пороге такого взросления. Это дети такого, как мы иногда говорим, трудного возраста для родителей, когда они имеют уже свое собственное мнение. А тем не менее, это дети, к словам которых и вообще к их мировоззрению нужно обязательно прислушиваться, потому что 12-летний возраст – это очень важная дата в жизни ребенка. И вот сами посудите, вот что пишет нам Маша Журавлева. Она пишет следующее. «Я считаю, что радость – это когда у тебя все в семье здоровы, когда у тебя верные друзья, которые не верят сплетникам, которые всегда с тобой и в горе, и в радости. Я считаю, что для счастья не обязательно быть в достатке. Счастье можно увидеть во всем, в том же друге, семье, даже в простом жилом доме. Можно рассуждать, ведь это не просто дом, это миллионы людей, у которых каждый день радость возможна». И дальше она желает всем: пользуйтесь своими возможностями, не забывайте об этом. Вот потрясающее, конечно, вот здесь высказывание. И вот еще 6-летние дети тоже обращают внимание на то, что они выражают своими ответами. Вот, например, Катя Колотуша, 12 лет, написала, что радость – это прекрасное чувство, которое должно присутствовать в жизни любого человека. То есть получается, это обязательное чувство. А вот Габриэлян Марианна, 12 лет, тоже пишет, что радость – это когда ты полностью наполнен счастьем, и грусть не может пробиться в твою душу. То есть дети даже вот как бы и о душе уже говорят. Вот. Но самый поразительный ответ, который удивил и очень порадовал, это ответ 3-летней девочки Серафимы на вопрос, что такое радость. Она просто коротко сказала: радость – это сердце. И вот, не задумываясь, ребенок прям так ответил. И в этом ответе почувствовалась такая глубина, такое понимание вообще мира, что не свойственно даже взрослому человеку. И ведь недаром, наверное, все-таки существует такая пословица и поговорка, или, в общем-то, мы часто используем в обиходе нашей жизни, что устами младенца глаголит истина. Вот, пожалуйста, ответ 3-летней Серафимы. Уста младенца. Как ты думаешь? Лена, это удивительно. Это просто удивительно, откуда у ребенка такая вот глубина и мудрость. У 3-летнего ребенка. Она пришла с этим сюда, в этот мир, и еще не забыла, видать, откуда она пришла, и всю свою мудрость еще хранит с собой, хранит у себя. Дело в том, что вот, наблюдая действительно за детьми, к какому выводу можно прийти, что дети смотрят на мир еще не искаженным взглядом, поэтому они не видят суть вещей. Ну да, да, я с тобой согласна, что действительно дети видят гораздо глубже, и они еще не питали в себя те программы, которые им навязаны окружением, поэтому взгляд глубже и чище. И согласна, что, конечно, материальное не дает ощущения радости. Ну вот, а взрослые, наверное, по-другому все-таки видят это. Ну, взрослые, я думаю, со временем теряют чистоту восприятия мира и начинают связывать радость с обладанием чем-то материальным. Вот и вся радость у них, и вся разница между детским взглядом и между взрослым на жизнь. Ну, в общем-то, да, конечно, можно здесь согласиться. Единственное, что все-таки не всегда, наверное, только материальное у взрослых присутствует в жизни. Все-таки не все подвержены воздействию материализма. Многие и взрослые тоже смотрят на Луну, на Солнце, радуются листочку, радуются бабочки, радуются там поющие птички и испытывают чувство радости, не только материальное, гоняясь там за благами нашей цивилизации, и которое там ощущение этого материального не дает той радости, которую человек хочет получить. Все эти ощущения получаются, они на какое-то короткое время, и человек все время что-то желает, и он все время в погоне за этими ощущениями, и думает, что вот сейчас вот это мне принесет радость. И да, он часто забывает о том, что существует еще другая радость в нашей жизни. Я так думаю. Ну вот, глядя вокруг, видно, что у людей в жизни мало радости. Ты как считаешь? Почему мало радости в жизни у людей? Ну, а почему ты думаешь, что у людей мало радости? Ты вокруг посмотри. Вот ты же в городе живешь. Посмотри вокруг. Люди идут толпами по улицам, не глядя друг на друга. Не то, что улыбнуться друг другу. В глаза даже не посмотреть, смотрят себе под ноги, изучают асфальт, голова забита своими мыслями, своими проектами и планами, бегут куда-то и постоянно в погоне за чем-то, постоянно в погоне за чем-то, и вроде бы у людей все есть, и живут в домах, и ездят на хороших машинах, а радости-то на лицах нет. Ты видишь счастливые лица, ты видишь улыбающиеся лица. Я тебе, Лен, больше скажу. Если ты идешь по улице, и вдруг, не дай бог, ты улыбнешься, на тебя смотрят как ненормально. Я видела это по себе. Просто люди смотрят на тебя как ненормально. Ты выпадаешь из общего потока. Разве не так? Ну да, я с тобой согласна. Конечно, это присутствует в нашей жизни. И я тоже наблюдаю такие вещи. Но, тем не менее, задумываешься, почему люди такие стали, что их на это подвигнуло. И, возможно, оправданием такой безрадостности человека может являться его жизненный путь. Ведь же бывает не только путь радости, путь любви у человека, это когда, в общем-то, везет человеку по жизни, но и путь скорби или путь страдания. Ведь же существуют еще и другие эмоции нам данные, и другие чувства, не только чувство радости в жизни человека есть. Есть и также чувство печали, чувство грусти, чувство там тоски, чувство там озабоченности. Это чувств вообще очень много. И поэтому, может быть, жизнь ведет каждого таким путем, так высоко, как велико его сознание на сегодняшний момент жизни, то есть его понимание своего собственного пути, своего труда в этой жизни, как труда радости. У каждого свое, все мы отдельные ноты симфонии Вселенной, я бы так сказала. Ну вот, вот мы с тобой опять подошли к нашей любимой теме, от которой вроде бы только что ушли. Мы с тобой когда сделали последнюю передачу на тему кармических отношений, я думала, ну вот, все, от этой темы мы уйдем и больше уже не будем возвращаться, будем говорить о чем-то радостном, о чем-то светлом. Но выходит так, что и вот тема радости, она никуда не обходится, она никак не обходится без того, чтобы не поговорить на тему все-таки кармических отношений здесь у нас на Земле или кармических задач. То есть мы знаем же, что люди приходят в эту жизнь, чтобы выполнить свои задачи. То есть это вот к вопросу, почему у людей мало радости. Я на эту тему тоже рассуждала и смотрела вокруг. И вот с этой точки зрения как-то понятнее. Люди приходят, чтобы выполнить свою кармическую задачу. И в основном эта задача связана с тяжелым опытом прошлых жизней. И мало кому удается хорошо справиться с этим. А раз человек не выполняет свою задачу, значит и нет в жизни радости, потому что для нее надо освободить место. А как мы можем освободить место для радости? То есть надо пропустить через себя тяжелые энергии, надо их отработать. И таким образом мы освобождаемся от них. А если мы не делаем этого, и мы вместо радости тогда таскаем за собой гири непройденных уроков и невыполненных задач. Поэтому и радости мало, и улыбок мало, и постоянно какие-то заботы, постоянно какие-то тягостные размышления, стремления к чему-то, ну, совсем нерадостного, совсем нерадостному, к тому, что не добавляет нам радости в жизни. Ну, вот такое вот видение, Лен. Ну да, неожиданно несколько. Получается, все мы таскаем, или большинство из нас, некие гири кармические на ногах. Может быть, ты сгустила краски, не слишком ли сильно? Ну, я не настаиваю на этом. Мы с тобой об этом подробно говорили в наших передачах. Просто это, как знаешь, как такое короткое замечание, размышление на тему, почему в жизни у нас нет радости. Но я вот думаю так, не настаиваю на своем мнении. Вот, и твое мнение я услышала. И хотелось бы узнать мнение радиослушателей. Было бы интересно. И с обратной стороны получить, так сказать, какую-то связь. Да-да, я так тоже хотела бы услышать ответы наших радиослушателей. И здесь, на этом месте, я думаю, что мы сделаем остановку и дадим слово нашим радиослушателям и время, чтобы они ответили. Потому что радость, счастье, любовь, слова важны для каждого человека. Радость и счастье – это синонимы. Мы часто их произносим вместе. И если счастье есть у человека, есть и радость. Есть радость, то и счастлив человек. А когда человек любит, то он живет в радости. Когда человек живет в радости, это рождает в нем истинную любовь ко всему окружающему. А раз Бог есть любовь, то радость – это сила Бога. Вот подумайте об этом. Ну да, отлично, да, хорошо сказала. Вот я предлагаю тогда при следующей нашей встрече поговорить о том, что нужно сделать, для того, чтобы радости в нашей жизни было в достатке. Да, давай так и поступим. И хотя мы хорошо сидим, но мне кажется, что что-то уже погода портится. Что-то начинает нас покачивать на ботике. Не пора ли к берегу грести? Вот жаль-то, когда не договорили. Ну, как и сказали, продолжим в следующий раз. И будем ждать то, что напишут нам наши радиослушатели. Интересно их мнение узнать. Лена, адрес какой? А адрес? Куда писать-то? Да. Россия, город Архангельск, ботик Василия Васильевича, Елене и Татьяне. Ну, а теперь, я думаю, мы попрощаемся с нашими радиослушателями. Я хочу пожелать всем много радости, много радостных и счастливых дней в вашей жизни и хорошего радостного дня и вечера вам сегодня. Всего вам доброго, всех благ. Всего доброго всем. Я желаю больше радости в вашей жизни. И встретимся на ботике в следующий раз. Пишите. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.